большие дороги. За окошком дождь и грязь, каждый третий царь и князь. Нет ни веры, ни закона, реки льются самогона. Эх, заведения моя, необъятные края, аля широкие моря бескрайние, лица древу. Дороги дальние, и хоть убей меня, я не пойму тебя, как ты жива еще, моя Заветия. Широкие моря бескрайние, леса тревожные, дороги дальние, и хоть убей меня, я не пойму тебя, как ты жива еще, моя Заветия. Кучер мой, поедем тише, здесь прекрасней, чем в Париже. Красота и дарена вошь, от нее с ума сойдешь. Эх, народ у нас хороший, ничего, что с наглой рожей. Долго терпит, долго ждет, а потом башку сорвет. Поля широкие, моря бескрайние, леса древу. Дороги дальние, и хоть убей меня, я не пойму тебя, как ты жива еще, моя Заветия. Широкие моря бескрайние, леса тревожные, дороги дальние, и хоть убей меня, я не пойму тебя, как ты жива еще, моя Заветия. Песню спой-ка повеселей.